вдруг представляла мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался, книжки, камешки, оставлял даже гуляние по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтобы она не ездила или взяла нас с собою, но больное ее лицо заставляло меня опомниться, и желание, чтобы она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы поместиться в ней, но мать никогда не имела этого намерения, и еще в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом. Это намерение ни разу не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность переменить его. Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощании я уже не умел совладать с собою. И мы с сестрой оба плакали и рыдали, мать тоже. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в исступление, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком «Маменька, воротись!». Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить. Я успел перебежать через двор и выбежать на улицу. Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа. Он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу. Она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слушал. Кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он, взошед на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь! О чем плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге!» И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь, много будет нам хлопот, дети очень избалованы». Тетушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держа за другую мою руку и сама, обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную, и я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич и нянька Агафья употребляли все усилия, чтобы успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами. Евсеич пробовал остановить мои слезы рассказами о дороге, о Деме, об ужении и рыбках, но все было напрасно. Только утомившись от слез и рыдания, я, наконец, сам не знаю, как заснул.